Часть 12. Глава 73. Исмаил Кучии стоял под дождем в парке своего владения в Джаникое. Он замер на краю террасы в тростниках и, не отрываясь, смотрел на реку. Вдалеке тонкой лентой трепетал под ливнем азиатский берег. На воде, на расстоянии в 1000 метров, не было ни одного судна. Старик чувствовал себя в безопасности. Здесь его не мог достать даже снайпер. После звонка Азера он почувствовал желание прийти сюда. Опустить руку в серебряные складки, погрузить пальцы в зеленую пену. Желание было непреодолимым, почти физическим. Опираясь на трость, он прошел вдоль парапета и осторожно спустился по ступенькам прямо к воде. В ноздри ударил запах морской воды. Лицо обдало водяной пылью. Река разлилась, но как бы ни волновался Босфор, здесь всегда было спокойно. Тихо пели волны, да шелестела трава. И сегодня, в 74 года, Кучии возвращался сюда, если ему необходимо было подумать. Здесь были его корни. Тут он научился плавать. Тут поймал свою первую рыбу. В этой реке потерял свои первые футбольные мячи. Тряпки, обвязанные ленточками, которые развязывались, попадая в воду, как пеленки на тельце ребенка, не желающего взрослеть. Старик взглянул на часы. Было ровно 9. Интересно, чем они сейчас заняты? Он поднялся по ступенькам, окинул взглядом свое королевство. Сады, обнесенные темно-красной стеной, отделяющей парк от внешнего мира, заросли бамбука, нежно шелестевшего при малейшем дуновении ветра, каменные львы со сложенными на спине крыльями, устроившиеся на ступеньках дворца, круглые пруды с лебедями. В тот момент, когда он уже собирался войти в дом, раздалось гудение мотора. За шумом ливня механический гул воспринимался скорее как подкожная вибрация. Старик повернул голову и заметил прыгавший с волны на волну катер, оставлявший за кормой пенный след. У руля стоял Азер в наглухо застегнутом бушлате. Зема, закутанная в плащ, казалась рядом с ним совсем крохотной. Старик знал, что у нее теперь совсем другое лицо, но даже издалека узнавал ее повадку. Эта высокомерно вызывающая манера держаться и привлекла его внимание 20 лет назад. Потому-то он и выделил Зему среди сотни других детишек. Азер и Зема. Убийца и воровка. Его единственные дети. Его единственные враги.